Глава 4. За рубеж. 20 октября, также по совпадению, получил разрешение еще один относящийся ко мне вопрос. Политбюро ЦК КПСС отменило запрет на мои поездки за рубеж. В таком решении были крайне заинтересованы Велихов и другие руководители фонда. Велихов дважды обращался к Горбачеву с письмами по этому поводу, и, наконец, решился напомнить ему об этом лично во время приема президента Бразилии. Горбачев сказал, что вопрос будет поставлен на Политбюро. Но, вероятно, самое главное, что к этому времени по просьбе Велихова Юлий Борисович Харитон дал письменное поручительство за меня. Кажется, он потом повторил его устно на заседании Политбюро 20 октября. Я не знаю, что именно написал Харитон в своем поручительстве, то ли что я не могу знать ничего, что представляет интерес после 20 лет моего отстранения от секретных работ, то ли что я человек, которому, безусловно, можно доверять и который никогда ни при каких условиях не разгласит известных ему тайн. Во всяком случае, поручительство возымело свое действие. Это необычное действие Харитона, безусловно, было актом гражданской смелости и большого личного доверия ко мне. 6 ноября я впервые в своей жизни выехал за рубеж для участия в заседании Совета директоров фонда. Меня также использовали для многочисленных выступлений на собраниях потенциальных или реальных донаторов фонда. Визнер придавал особое значение такого рода деятельности. Фонд крайне нуждался в материальной поддержке, ведь он со своими дорогостоящими поездками через океан постоянно находится на грани банкротства. И не менее в моральной поддержке. Мне многие говорили, что весь авторитет фонда основывается на моем личном участии в нем. Было также много встреч по ранее полученным мной приглашениям, по моей инициативе и встреч с государственными деятелями. В эту первую поездку я поехал без Люси. Мы многократно ранее заявляли, что не претендуем на совместную поездку, чтобы не затруднять принятие решения обо мне. Сейчас мы не могли отступать от своих слов. Кроме того, Люсе было необходимо поработать над ее второй книгой. После моего отъезда несколько дней ей пришлось пробивать поездку правозащитной группы Ковалева, Чернобыльского и других. Сотрудники московской конторы фонда оказались совершенно неспособными к подобного рода несложной организационной деятельности. Сразу по прибытии в Нью-Йорк, а затем в Бостон, меня встретили толпы корреспондентов с лампами, вспышками и микрофонами. На пресс-конференции в Бостоне я говорил о противоречивом характере происходящих в нашей стране процессов, об августовских указах, о дефектах реформы Конституции и выборной системы. Я также говорил о крымских татарах, о Нагорном Карабахе, об оставшихся в заключении узниках совести Мейланове, Кукабаке, теперь они на свободе. Все эти темы потом вошли в большинство моих публичных выступлений в эту и следующую зарубежные поездки. На фондовых встречах я говорил о своих сомнениях относительно фонда. Выступая в Метрополитен-музеум, я сравнил фонд с многоножкой из известной притчи, у которой так много ног. Я имел в виду директоров и аппарат, что она не знает, с какой ноги начать, и поэтому не может сдвинуться с места. К слову сказать, в Метрополитен в это время как раз проходила замечательная выставка Дега, и нам с Таней показали ее. Визнер был очень разочарован тем, что я недостаточно рекламирую фонд. Но я не мог говорить не то, что думаю. Велихов и Визнер рассчитывали собрать несколько миллионов долларов до 10. Собрали очень мало, менее миллиона, и я был, видимо, плохой приманкой для донаторов. Заседание Совета директоров тоже разочаровало меня. Там не было никаких ярких тем или обсуждений. Единственная новая тема — о создании устройства для уничтожения ракет с ядерными зарядами, если обнаружится, что они запущены по ошибке. Но эта тема не для финансируемых фондом исследовательских групп, а для дипломатов и научно-конструкторских бюро, занимающихся ракетами, их управлением и средствами связи с ними. На заседании был решен вопрос о создании группы проекта для рассмотрения проблем свободы передвижения и свободы убеждений в СССР и США и пенитенциарной системы в СССР, США и Швеции. Как я уже писал, меня удручает сугубо академический характер этих работ в сочетании с торжественным преувеличением их значения. Может быть, я чего-то не понимаю? В моих встречах с государственными деятелями Рейганом, Бушем, тогда вновь избранным президентом, Шульцем, Маргарет Тэтчер, тоже было много вопросов о правах человека. Похоже, что я пожинаю плоды собственной активности в 70-80-е годы. Вполне законным был вопрос об условиях проведения в СССР Международной конференции по правам человека. Этому в основном были посвящены встречи с Шульцем и Маргарет Тэтчер. Но эти встречи проходили до новых событий в СССР, в особенности до ареста членов комитета Карабах. Правда, еще через полгода их освободили до суда из-под стражи. Эти изменения наглядно показывают противоречивость и малую предсказуемость происходящих в нашей стране процессов, необходимость осмотрительности, в особенности при принятии долгосрочных решений. Рейган произвел на меня впечатление обаятельного человека. Я пытался говорить с ним о проблеме сои в широком аспекте проблем международной стратегической стабильности и общих перспектив разоружения. Мне кажется, что Рейган как-то отключался от моих аргументов и повторял то же самое, что он всегда говорит, что сои сделает мир более безопасным. К сожалению, то же самое я услышал от Теллера. Я встречался с ним в день его юбилея. Минут 30 мы поговорили с ним до начала торжественного заседания в огромном зале, где множество людей в парадных туалетах уже собрались за столиками, готовые слушать ораторов. Теллер сидел в глубоком мягком кресле в полумраке. Я сказал несколько слов о параллелях в нашей судьбе, о том уважении, которое я чувствую к нему за занимаемую им принципиальную позицию, вне зависимости от того, согласен я с ним или нет. Потом я это повторил в публичном выступлении другими словами. Теллер заговорил о ядерной энергетике. Тут у нас не было разногласий, и мы быстро нашли общий язык. Я навел разговор на сои, поскольку именно ради выяснения глубинных основ его позиции в этом вопросе я приехал. Как я понял, основное, что им движет, принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР. Технические задачи всегда могут быть решены, если возникает настоятельная необходимость. Сейчас встала в повестку дня задача создания системы защиты от советских ракет, и она может и будет решена. Щит лучше, чем меч. За всем этим стоит подтекст. Мы должны сделать такую защиту первыми. Вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, сбить с правильного пути, и сами втихомолку делаете то же самое уже много лет. У меня уже не было времени отвечать. Нас позвали в зал. Теллеру было трудно идти, кто-то его поддерживал. В зале меня ждала Таня. Она сказала: «У вас на выступление только 15 минут, иначе мы опоздаем на последний шаттл». Я действительно уложился в 15 минут. 5 минут о судьбе и принципиальности. Вспомнил, что Теллер поддерживал Сциларда в вопросе о Хиросиме. 5 минут о роли идеи гарантированного взаимного уничтожения. 5 минут о военно-экономической и технической бесполезности сои, о том, что она только поднимает порог стратегической стабильности в сторону больших масс оружия. Я также сказал, что сои провоцирует переход неядерной войны в ядерную, что она увеличивает неопределенность стратегической и научно-технической ситуации и тем способствует возможности трагически опасных действий от авантюризма или от отчаяния, что она затрудняет переговоры о разоружении. По окончании выступления Таня и Рема схватили меня под руки и буквально выволокли из зала. Я только успел попрощаться с Теллером и помахать рукой залу. Потом какая-то газета писала, что Сахарова уволокли приставленные к нему агенты КГБ. При выходе из зала меня приветствовал военный в парадной форме, весь в орденах и аксельбантах, пожелал успеха. Я чуть было не ответил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руководитель программы СОИ. При встрече с Бушем я говорил о том, как важно, если США примут доктрину отказа от применения ядерного оружия первыми. СССР при этом тоже должен будет подтвердить в законодательном конституционном порядке свой прежний отказ. При этом возникнет гораздо большее доверие и создадутся предпосылки для достижения стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сейчас наличие ядерного оружия, которое якобы может быть в случае необходимости применено первым, создает только иллюзию безопасности. Ядерная война – это самоубийство человечества, и никто не решится ее начать. Ведь ясно, что при вступлении на этот путь неизбежна эскалация, остановить ее будет невозможно. Нельзя угрожать тем, что никогда не будет применено. Но иллюзия ядерной безопасности от гарантированного уничтожения имеет и другую сторону. У Запада нет достаточного внимания к обычным вооружениям. Буш достал из кармана групповую семейную фотографию. Люди разных поколений на каких-то скалах на берегу моря. Он сказал: «Вот гарантия того, что мы никогда не применим ядерное оружие первыми. Это моя семья. Жена, дети, внуки. Я не хочу, чтобы они погибли. Такого не хочет ни один человек на Земле. Я. Но если вы исходите из того, что не будете первыми применять ядерное оружие, об этом необходимо официально заявить, закрепить в законе». Буш промолчал. Я не перечисляю всех других встреч и бесед в Вашингтоне и Нью-Йорке. Их было много. Упомяну лишь беседу в институте Кеннона, которую вел Реддевей. Вторую часть своего срока пребывания в США я пытался избегать официальных встреч, поочередно жил в домах Тани Ремы и Лизы Алеши в Ньютоне и Вествуде около Бостона, общался с детьми и внуками. Я впервые увидел дочь Лизы и Алеши, Сашу. Она мне очень понравилась, живая, умная, смелая и в то же время ласковая. Появление Саши, напомню читателю, стало возможным в результате борьбы за приезд к мужу ее будущей мамы. Можно ли так сказать? Будущее ведь была Саша. Я за эту вторую, тихую часть своего пребывания в США много работал над книгой. Я надеюсь, что в какой-то мере приблизил ее затянувшийся выход в свет. Встречался с людьми из Amnesty, дал им телеинтервью о смертной казни. В это время вновь обострились азербайджанско-армянские проблемы. Начались погромы и насилие в Кировабаде. Ситуация там была ужасающей. Сотни женщин и детей скрывались в церкви, которую с трудом обороняли солдаты, вооруженные лишь, так писалось в сообщениях, саперными лопатками. Солдатам действительно было трудно, и вели они себя героически. Среди них были погибшие. Вскоре поступили сообщения о большом числе убитых армян. Как потом выяснилось, сообщения поступали от одного человека, не вполне точного и ответственного, скажем так. Но в Москву они поступали уже по разным каналам и выглядели как независимые и достоверные. Люся, поверив этим сообщениям, да и трудно было не поверить, передала по телефону их мне в США, и я использовал сообщенные цифры в телефонограмме Миттерану. Он как раз приехал в Москву с официальным визитом, и я звонил ночью во французское посольство и в публичном заявлении. Это была одна из нескольких допущенных мною в последние годы досадных ошибок. Конечно, не надо было, по крайней мере, использовать конкретные цифры. В первые дни декабря в США приехал Горбачев. Он выступил на Генеральной Ассамблее с большой речью, в которой сообщил о решении советского правительства сократить свои вооруженные силы на 10% и вывести часть войск из Восточной Европы. Это, конечно, было необычайно важное заявление, акт большой государственной смелости. Вместе с тем я продолжаю думать и настаивать, что вполне возможно гораздо большее сокращение армии с несравненно большими внешне и внутриполитическими последствиями на 50%. Причем реальное сокращение такого масштаба возможно лишь в результате уменьшения срока службы в армии. Сегодня, когда я пишу эти строчки, поступило сообщение о том, что Верховный Совет принял решение отозвать из армии студентов, призванных со второго курса в прошлом году. В этом году уже не призывали. Это очень радостное известие. Среди демобилизованных будет мой племянник Ваня Рикубратский, сын Маши. 7 декабря, в дни пребывания Горбачева в США, произошло ужасное несчастье – катастрофическое землетрясение в Армении, сопровождавшееся огромными человеческими жертвами и разрушениями. Горбачев прервал свою поездку и вскоре из Москвы вылетел в район бедствия. В те же дни, а именно 8 декабря, я должен был по приглашению Митерана лететь в Париж на торжественную встречу, посвященную 40-летию Всеобщей декларации прав человека. Я заранее, еще 7 числа узнав от Люси по телефону о землетрясении, написал обращение с призывом о международной помощи Армении, раздавал его корреспондентам в аэропортах и зачитывал на пресс-конференциях. Я прилетел в Париж утром 9 декабря вместе с Эдом Клайном и его женой Джилл. Вечером туда же прилетела Люся из Москвы по приглашению жены президента Даниэль Миттеран. До ее приезда я успел дать краткое интервью в аэропорту, потом состоялась пресс-конференция в советском посольстве. Я согласился на ее проведение еще в США по телефону. И вечером телеинтервью по популярной французской телепрограмме «Антенн-2». Еще в аэропорту меня встретила Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти, редактор «Русской мысли». Люся ее знала еще с 1975 года и была с ней в очень хороших отношениях. Я познакомился с Ириной Алексеевной в США, куда она специально приезжала. Впоследствии, когда я узнал ее ближе, я тоже вполне оценил ее. Я пригласил Ирину Алексеевну присутствовать на пресс-конференции. Она пошла туда, заметив, что впервые идет в советское посольство. На пресс-конференции я был в центре внимания, но кроме меня там был Бурлацкий и кто-то из его группы. Они тоже приехали на 40-летие Всеобщей декларации. Я говорил то же самое, что и всегда, быть может, даже чуть-чуть резче, чем обычно. Я говорил, что сотрудничество Запада с СССР должно вестись с открытыми глазами, с тем, чтобы оно способствовало перестройке и поддерживало новые силы. Тут произошел такой эпизод. Бурлацкий, как бы резюмируя мое выступление, сказал, что Запад должен поддерживать перестройку всеми средствами, безусловно. Мне пришлось перебить его и сказать, что смысл моего выступления прямо противоположный. Никакой долгосрочной, безусловной поддержки. Только такая политика, при которой ясно, что поворот от перестройки будет означать конец сотрудничества Запада и нашей страны. Из группы Бурлацкого выступал какой-то медик и говорил страшные вещи про нашу педиатрию. Большая детская смертность, отсутствие лекарств, хороших больниц, одноразовых шприцев и так далее. На пресс-конференции мне был задан вопрос об использовании в СССР психиатрии в политических целях. Отвечая на этот вопрос, я, в частности, обращаясь к редактору «Русской мысли», в этой газете были по этому поводу напечатаны два письма Подробинника, сказал, что в моей статье в сборнике «Иного не дано» есть неудачная формулировка. Не имея точной и представительной статистики, я не должен был утверждать, основываясь лишь на личном впечатлении и личном опыте, что большинство людей, преследуемых по политическим причинам, не являются здоровыми. Эта фраза моя – ошибка. На следующий день была большая официальная программа. Мы с Люсей имели содержательные неформальные беседы с премьером Франции и президентом. Нас принимали как гостей республики, так нам объяснили, с исполнением Марсельезы и великолепием церемониала. Трудно было сохранить достаточно важный вид, когда нас вели между двумя рядами гвардейцев в парадной форме, с обнаженными палашами, опущенными к нашим ногам. Основными темами бесед были трагедия Армении и важность международной помощи, проблема Нагорного Карабаха, вопрос о судьбе иракских курдов. Последний вопрос мы считали необходимым обсуждать, так как знали, что Ирак направил часть своих военных сил, освободившихся после прекращения военных действий Ирано-Иракской войны, против курдов. В особенности нас волновали сообщения о применении против курдских деревень отравляющих веществ. Мы говорили о курдской проблеме во Франции, учитывая ее тесные связи с Ираком. Премьер-министр Рокар и президент Миттеран подтвердили, что правительство Франции озабочено событиями в иракском Курдистане. Правда, Рокар выражал сомнения в точности сообщений о применении отравляющих веществ. Миттеран – нет. Рокар сказал, что проблема является очень деликатной, затрагивает сложные международные отношения и интересы. Лидер иракских курдов Барзани-младший, сын известного в прошлом лидера, во время войны якобы сотрудничал с Ираном. Рокар и Миттеран заверили нас, что вопрос находится в центре внимания. Уже принято или готовится, не помню, решение о приостановке военной помощи Ираку. Что касается других санкций, то это дело очень сложное, неоднозначное по своим последствиям. Разговоры продолжались во время обеда у Миттерана и во время ужина после торжественной церемонии во дворце Шайо. На ужине я сидел с госпожой Даниэль Миттеран. Она говорила о своих планах помощи жертвам землетрясения и беженцам армяно-азербайджанского конфликта. Люся сидела между Миттераном и генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльером. Она пыталась использовать представившуюся ей возможность контакта с генеральным секретарем ООН для разъяснения ему армяно-азербайджанских проблем. Переводчица находилась около меня, так что Люсе пришлось изъясняться по-английски самой, и она после мне сказала, что безумно устала за эти полтора часа. В конце ужина Перес де Куэльер и Люся подошли к нашему столу, и Куэльер сказал, что если бы он знал об армянских проблемах то, что рассказала ему моя жена, он мог бы поставить эти вопросы перед Горбачевым во время их встреч в Нью-Йорке, но он ничего не знал. Позже Алеша высказал некоторые сомнения относительно его незнания, так как незадолго до этого генеральному секретарю были посланы армянскими организациями в США материалы о Нагорном Карабахе. Еще до приезда Люси я вместе с Эдом и Джилл и представленными ко мне сотрудниками французских сил безопасности совершил небольшую поездку по Парижу. Мы видели собор Парижской Богоматери, зашли внутрь. Это действительно удивительное создание человеческого труда и духа. Можно представить себе, что чувствовал человек 12 или 13 века, входящий под эти великолепные, вознесенные ввысь своды, так отличающиеся от того, что окружает его в повседневной жизни. Конечно, мы все в детстве читали Гюго, и образы его книги тоже присутствуют в нашем воображении. 11 декабря мы с Люсей продолжили осмотр Парижа. Люся в 68-м году провела в Париже около месяца. Она была одна и свободно ходила, где хотела. Сейчас у нас не было и малой доли тех возможностей. Больше всего сковывало наличие секьюрити. Все же мы поднялись на Монмартр, посмотрели церковь Сакре-Кер и видели знаменитых уличных художников. Хотели спуститься на пляс Пегаль и купить там чулки с люрексом. Я говорю в шутку с Льюисом, для наших московских девиц-модниц, но секьюрити не разрешили, опасаясь большой толпы и уголовников. Действительно, когда мы проходили по соседней улице, в подворотне мы видели весьма специфическую группу молодых людей со злыми наглыми лицами, с руками в карманах, где вполне можно было предполагать все что угодно, кастет, свинчатку, складной нож с пружиной. Чулки мы купили в безумно дорогом магазине и не совсем такие, как хотели. Проезжая по улице, где расположены секс-магазины и кинотеатры, демонстрирующие картины соответствующего содержания, мы вдруг увидели в окно машины, мирно идущую по тротуару, знакомую пару. Это были Булат Акуджава с женой. Потребовалось приехать в Париж, чтобы их увидеть. Мы пообедали в итальянском ресторанчике с Ирой Альберти и Корнелией Герстенмайер, которая специально приехала из ФРГ, чтобы нас повидать. Я видел ее впервые. К слову сказать, мы выяснили, что цены во Франции, вообще говоря, выше, чем в США, и это не компенсируется уровнем зарплаты. В дни нашего пребывания в Париже на всех улицах города были страшные пробки. Причина – забастовка работников метро. Все, кто обычно им пользовался, ехали на собственных машинах. Нас выручала полиция сопровождения – бравые мотоциклисты с жезлами, которые на большой скорости лавировали между машинами, наклоняясь иногда больше, чем на 45 градусов. Вечером мы встретились с нашими друзьями, французскими учеными, в основном математиками и физиками, в доме одного из них, не помню кого именно. Приехал также Юра Орлов. Вероятно, французы больше других помогали нам в наши трудные годы. Я глубоко им благодарен. Квартира, в которую нас привезли, находилась на 5-м или 6-м этаже старого парижского дома. Было приятно оказаться там среди друзей. Мы очень интересно поговорили за жизнь, то есть о положении в Советском Союзе и куда мы идем. Когда расходились уже поздно ночью, Юра сказал: «Мне приятно, что мои представления оказались не совсем оторванными от действительности». В этот же или следующий вечер мы встречались с Володей Максимовым. Он, как всегда, в пылу борьбы с носорогами и их пособниками, и пособниками пособников. Зашла речь о Горбачеве. Володя сказал: «Его вычислило КГБ, учитывая его положительные и отрицательные качества. Сейчас Горбачеву нет альтернативы, и мы обязаны с этим считаться». Состоялись у нас также встречи с Лехом Валенсой, с министром Франции по правам человека и с Гарри Каспаровым.